Глава 13. «А эти-то чё припёрлись?» — недоумённо бросил я. «Роб, пошли узнаем». Я накрыл револьверы тряпкой, и мы спустились вниз, к барной стойке. Там стоял китаец. «Добрый день!» — произнёс китаец и согнулся передо мной в лёгком поклоне. «И вам доброго! Чем могу быть полезен?» — спросил я. «Господин Лао Фэй хочет с вами встретиться. Говорит, есть хорошее предложение для бизнеса», — немного картавя произнес азиат. «Сейчас не могу. Дел много. Но как все улажу, обязательно его навещу», — бросил я. «Господин Лао Фэй знает о мистере Коннере, поэтому и просит о встрече», — зачастил китаец. «Хм, ну хорошо. Передай Лао Фэю, я приду». Азиат вновь отвесил поклон и покинул бар. «Вот видишь», — обратился я к Робу и махнул рукой в сторону двери, «даже узкоглазые прознали уже о смерти Коннора. Значит, и все остальные в курсе. И вот как мы?» Тут я опомнился и пробежался взглядом по полупустому бару. Благо, было утро, и посетителей немного. «Ладно, пойдем», — и направился на второй этаж. Усевшись в свое кресло, я налил 2 стакана виски. Роб уселся напротив меня, подцепив стакан. «Как думаешь, чё китаёзы хотят?» — спросил мой друг. «Я вот тоже сейчас об этом думаю», — ответил я с усмешкой и сделал 2 глотка из стакана. «О том, что приходил китаец, никому ни слова», — медленно произнёс я, и Роб кивнул. Тут послышались шаги по лестнице. Через 2 мгновения дверь кабинета отворилась, и на пороге появился Риган с остальными ребятами. «Добрый день, Джон», — поприветствовали меня парни. «Привет». «Ну какие новости? Рассказывайте», — спросил я. «В общем, я нашел пока 3 парней». Первым высказался Риган. «Еще 5 думают, сам понимаешь». «Ты все правильно сделал», — кивнул я. «Ну а остальных что?» «У меня 2 согласились», — ответил Ламонт. «3 думают». «У остальных парней плюс-минус ответы были такие же. 2-3 человека готовы, еще какое-то количество в раздумьях». «Не густо», — ответил я. «Поскольку, по моим подсчетам, я мог нанять 30 бойцов, и это минимум. А если взять часть своей доли из прибыли бара, то и вовсе 50». «Джон, ну погоди, это ведь мы только начали», — обиженно пробубнил Риган, обводя взглядом парней, сидящих на диванах. «Хорошо. Переговорите сегодня еще. Может, кто обдумал предложение?» «Кстати, есть и хорошие новости», — сказал я и скинул тряпку с револьверов на столе. «Каждый из вас получит оружие». Парни тут же улыбнулись и подошли к столу. Они смотрели на револьверы с вожделением. «Вот это действительно хорошая новость», — произнес изумленный Риган. «Ребят, а вы хоть знаете, как ими пользоваться?» — спросил я, окинув взглядом парней. «Да что тут сложного? Навел и выстрелил», — буркнул Риган. «Нет, так не пойдет. Вы ведь сами друг друга перестреляете», — рявкнул я на парней. «Завтра я уточню, где можно будет устроить стрельбище, чтоб хоть немного потренировались в стрельбе. И вот еще». Я достал из кармана пиджака деньги, отсчитал $50 и положил на край стола. «Купите себе новые костюмы». Я краем глаза посмотрел на Роба, тот одобрительно кивнул. «Завтра встречаемся с самого утра, поскольку завтра будут проходить поминки Коннора, поэтому квартал я не хочу бросать без присмотра». «Хорошо», — ответил Риган, — «мы придем». Риган взял со стола деньги на костюмы, и парни с неподдельной радостью вышли из кабинета. Но не успел я допить свой виски в стакане, как в дверь снова постучали. «Войдите», — протянул я и поставил стакан на стол. Дверь отворилась, и вошел молодой мальчишка лет 13. Видок был тот еще, замызганные штаны и куртка, кепка явно перешла по наследству. «Мистер Браун!» Парень вытер правой рукой нос. «Вам письмо». «Ну давай, если принес», — буркнул я и жестом подозвал парня к себе поближе. Парень достал из-за пазухи смятый конверт и протянул мне. Я его тут же развернул, по первым строкам я узнал почерк. «Ларри». Сложил письмо вдвое и отложил в сторону, после чего пошарил по карманам пиджака, нашел какие-то монеты и, не считая, отдал парню. Тот с улыбкой до ушей поблагодарил и выбежал из кабинета. «Что там?» — спросил Роб. «Не знаю, еще не читал, но оно от Ларри». Я развернул письмо и пробежался по тексту, после чего отложил письмо в сторону. В общем, как и предполагал Ларри, им не удалось достичь общих точек соприкосновения по поводу проведения поминок. Решили, что гроб со стариком Коннором будет стоять у него дома. Поминки будут отмечать каждый на своей земле. Наши собираются в баре у Берка. Послезавтра, в 10 утра, похороны на городском кладбище. Сказав это, я откинулся на спинку кресла. Да что за дни такие? Ни минуты покоя. Следующим утром мы с Робом пришли в наш бар. Было еще 9 утра, поэтому народу не было вовсе. Обычно Сара открывает бар ближе к 10, поэтому мы с Робом не стали подниматься в свой кабинет, а уселись за столик рядом со сценой, по принципу, как и в баре у Берка. «Может, по пивку?» — предложил Роб. «Ты время видел?» — буркнул я. «Успеется еще!» «Пиво с утра не столько вредно, сколько полезно», — ответил, ухмыляясь, Роб, и зашел за стойку, чтобы налить пиво. В этот момент в баре появились мои бойцы. Все были одеты в новые костюмы. Риган даже был в новой кепке. Если б не помятые рожи, их можно было бы принять за довольно приличных людей. «Проходите, парни, присаживайтесь», — сказал я и жестом указал им на наш стол. Они поздоровались и уселись за стол. «Ну, теперь приятно на вас посмотреть. Да и вам, думаю, это придаст уверенности». «Да, это точно», — тут же выдал Риган. «Я вчера вечером, после того, как мы купили костюмы, переговорил еще с парнями. Так те, глядя на меня, не раздумывая, согласились. Да, кстати, я тоже вчера переговорил с еще несколькими. Они тоже выразили согласие», — тут же сказал Бран. Остальные лишь кивнули. «Итак, сколько на сегодняшний день парней, готовых присоединиться к нам?» — спросил я. Пересчитав на пальцах, парни дали мне общее количество человек, готовых выйти хоть сейчас. И это 12 человек. Еще порядка 10 думают. Цифры, конечно, небольшие, но это только начало. «Отлично», — продолжил я. «Сегодня, как я вчера вам сказал, состоятся поминки старика Коннора, так что возможны провокации со стороны коренных. Да и не только с их стороны. Поэтому прошу вас сегодня побыть в баре. Если вдруг что-то начнется, без крайней необходимости в драку не вступать и не стрелять. Это вам понятно?» Я пристально посмотрел на Ригана. Он и все парни, понимающе кивнули. «В настоящее время у нас не совсем выгодная позиция, поэтому, сами понимаете, нужно выждать время». «Пока мы с Джоном будем отсутствовать, можете выпить пиво», — буркнул Роб, уже допивающий кружку. «Нет, спасибо, мы как-нибудь обойдемся», — ответил тут же Риган за всех. «Вечером, надеюсь, мы с Робом вернемся. Ну а если не вернемся, бар не оставляйте на ночь пустым». «Хорошо», — кивнул Бран. К моменту, как мы с Робом добрались до бара мистера Берка, там уже собралось довольно большое количество людей. Большую их часть я видел позавчера, когда мистер Берк объявил о смерти Коннора. Сказать, что я был в полном ауте от увиденного в баре, значит не сказать ничего. Вместо того, чтобы тихонько поминать усопшего, в баре играла музыка, столы были накрыты по полной, на сцене даже танцевали девушки. Все это действие больше напоминало вечеринку, чем траурный процесс. Мы с Робом пробивались к сцене, где обычно за столом сидели Ларри и мистер Берк. И мы не ошиблись. Ларри был на месте. Увидев, он подозвал нас. Мы с охотой подошли и сели рядом. «Пейте, веселитесь, парни! Сегодня все за счет заведения», — сказал Ларри уже слегка пьяненьким голосом. «Ларри, а что здесь происходит?» — тихонько спросил его я, поскольку у меня были большие сомнения о том, что это поминки. «Это?» — Ларри сделал паузу на пару секунд. «Это поминки старика Коннора. А что?» «Ну, так как-то сильно весело», — ответил я и ухмыльнулся. «Хе! Ты будто в первый раз на поминках старого ирландца», — тут сказал Ларри и достал из кармана сигару. «Наших стариков всегда так хоронят, и чем старше покойный, тем больше и громче должны быть поминки, поскольку старик успел за свою жизнь обзавестись кучей друзей, родственников, ну и, конечно же, врагов. Да, мне не приходилось еще никого из стариков хоронить. Вот я удивился таким поминкам», — ответил я. «У нас есть старая пословица». Ларри отсек гильотиной конец сигары и прикурил. «В жизни есть всего две вещи, из-за которых стоит беспокоиться. Болен ты или здоров? Если здоров, то не о чем беспокоиться. Если болен, то есть всего две вещи, о которых стоит беспокоиться. Выздоровеешь ты или умрешь. Если выздоровеешь, то не о чем беспокоиться. А если умрешь, то есть только две вещи, о которых стоит беспокоиться. В рай ты попадешь или в ад. Если в рай, то не о чем беспокоиться. А если в ад, то ты встретишь там только знакомых и друзей, с которыми надо поздороваться, пожать руки и расцеловаться, что у тебя просто не будет времени о чем-либо беспокоиться». Тут Ларри рассмеялся. Мы с Робом тоже улыбнулись. «Ларри, Джон, вам принести пиво?» — спросил Роб. Я видел по его выражению лица, что он хочет выпить, но одному идти за пивом только себе как-то неэтично. «Да, Роб, будь добр», — ответил я. Ларри покачал головой, поскольку возле него стояла еще наполовину полная кружка. Роб тут же метнулся к стойке и налил две кружки, после чего с улыбкой вернулся и поставил кружку возле меня. «Ты разговаривал с Каваном по моему вопросу о земле?» — спросил я Ларри и отхлебнул пару глотков пива. «Нет, переговори с ним сам», — сказал Ларри и крикнул на Кавана. «Ларри, что-то случилось?» — спросил Каван, подойдя к нашему столику. «Присядь», — буркнул Ларри. «У Джона к тебе деловое предложение». «Слушаю внимательно». Каван присел за стол рядом со мной. «Я слышал, что у тебя есть в пригороде участок земли. Это так?» «Ну, есть такой. А в чем, собственно, дело?» Прищурив глаза, спросил Каван с подозрением. «Да нет, все нормально». Тут же в разговор влез Ларри. «Просто Джону нужен кусок земли. Тут я вспомнил, что у тебя вроде как была, и ты ей не пользуешься». «А нахрена она тебе упала?» Тут же с ухмылкой спросил Каван. «Наш Джон любит лошадей», — с хитцой выдал Ларри. «Вот и хочет построить себе ранчо». «В пригороде ранчо?» Тут Каван засмеялся и не просто засмеялся, а заржал. «Да бери на здоровье!» «Ну а если серьезно, я бы хотел купить эту землю», — тут же сказал я. «Каван, ну ты все равно уже столько лет ею не пользуешься. Продай ее Джону», — тут же добавил Ларри. «Ладно, $100, и она твоя», — ухмыльнувшись, произнес Каван и протянул руку. «Она ведь тебе почти даром досталась», — хмыкнул Ларри. «Но если она вам так нужна, то, думаю, цена не проблема», — ответил Каван. «Держи протянутую руку». «Идет», — ответил я и пожал ему руку. «Сделку оформим у нотариуса после похорон старика Конора». «Хорошо, договорились». Каван встал из-за стола и побрел ближе к барной стойке. «Ну вот и поговорили», — произнес Ларри. Как Каван дошел до стойки, что-то заказал у бармена. «Вот только ты зря согласился за такую сумму купить эту землю. Надо было сбивать его до последнего. Я хоть и не особо хорошо учился в школе, но точно знал, что на сегодняшний день население Нью-Йорка будет только расти, так как центр уже застроен, город будет расширяться, и мои вложенные $100 могут превратиться в сотни тысяч». «Да все нормально, я не в обиде», — ответил я и сделал еще пару глотков пива. «Кстати, у меня еще к тебе просьба или вопрос, не знаю, как правильно сформулировать». «Конечно. Что тебя интересует?» — спросил Ларри. «Нам нужны револьверы или любое другое оружие. Сможешь достать?» «А то я смог достать всего ничего. Мне сказали, что проблемы какие-то». «Ха!» Ларри дернул головой в сторону и допил уже наверняка теплое пиво, после чего полной грудью затянулся сигарой, выпустив огромное облако дыма. «Это не какая-то проблема. Эту проблему звать Оран Линч. Эта тварь занимается поставкой оружия для нашей организации. Но, как ты уже заметил, даже на улицах оружие проблемно купить. И если ты, конечно, не пойдешь коренным или макаронником». Тут Ларри ухмыльнулся. «А это значит, что Линч что-то замышляет». «Разумеется, я за оружием не пойду к коренным или итальянцам, поскольку с большей долей вероятности попросту не вернусь. Поэтому у меня в голове остался только один вариант. Но несмотря на то, что мы с ним расстались с друзьями, вряд ли Грек даст оружие бесплатно. Рановато я поднял вопрос по покупке земли, хотя эти $100 в данной ситуации погоду бы не сделали, а перспективный шанс разбогатеть упускать было нельзя. Так мы просидели за столом, попивая пиво почти до вечера. Народ в баре смеялся и радовался. Краем уха подслушал сидящих за соседним столиком мужчин, которые рассказывали истории, связанные со стариком Конором. Но, по всей видимости, как чаще всего это и бывает, это лишь выдумки рассказчика. «Во сколько завтра похороны?» — спросил я Ларри перед уходом. «В 11:00 на городском кладбище», — ответил Ларри. Если б на этом не настаивал Берг, я бы туда не поехал. Там соберутся почти все члены организации, и этот ублюдок, Оран Линч». Попрощавшись, мы с уже хорошо накидавшимся Робом побрели в сторону уже нашего бара. «Слушай, а почему мы в своем баре не устроили поминки по Конору?» с заплетающимся языком промямлил Роб. «Мы ведь ирландцы, и более того, входим в эту организацию. Ну, во-первых, к бару Берка все уже привыкли, и там встретились все, кто работает на него. Ну а во-вторых? А во-вторых, ты видел, что там вся выпивка и закуски были за счет заведения. Я, по крайней мере, сейчас не готов понести такие расходы, тем более оно еще только-только начинает набирать обороты». С горем пополам я дотащил Роба до бара. Войдя внутрь, увидел, что там довольно многолюдно. Риган, Ламонт и остальные парни скромно сидели в углу за столиком. Мы, чтобы не привлекать внимание посетителей, тихонечко поднялись на второй этаж, к себе в кабинет. Парни, увидев нас, проследовали следом. Усадив Роба за его место, я сам опустился на свое кресло. Парни, как и ранее, устроились на диванах. «По всей видимости, поминки прошли неплохо», — с хитцой произнес Риган, глядя на пьяного Роба, который уже почти засыпал за своим столом. «Да, неплохо», — ответил я, улыбнувшись. «Надо было, чтобы хоть кто-то из вас двоих пил, а то было бы некрасиво. Но рассказывайте, как прошел день?» «Да все было тихо и спокойно, даже буйных пьянчуг не было. Даже как-то скучно прошел день», — ответил Риган. «Ну, это хорошо», — буркнул я себе под нос, глядя на уже спящего за столом Роба. «Джон, можно мы завтра с парнями тоже поприсутствуем на похоронах?» — спросил Риган. «А то мы вроде как тоже в организации и хотим отдать долг уважения. Завтра все ирландцы будут на похоронах. Если вы тоже пойдете, то бар останется без защиты? Все продумано. Мои парни готовы завтра дежурить здесь хоть с самого раннего утра, в случае чего они нам сообщат о проблемах». «Ты уверен в своих парнях?» — спросил я Ригана. «Полностью. Я с ними не первый день знаком. Парни ответственные и свою работу выполняют достойно во всем. Но если так, то давай, приводи их завтра с утра. Похороны в 11, так что пусть парни придут часиком к 9». «Хорошо», — ответил Риган. «Тогда мы пойдем». Парни, тихонько, чтобы не разбудить Роба, вышли из кабинета. Спустя несколько минут мне стало жалко бедолагу, что он спит за столом. Я перетащил его на диван и укрыл пледом. Наверняка Роб проспит до самого утра, поэтому я не стал его тащить до дома. Спустившись вниз к барной стойке, подозвал Сару и попросил перед уходом, чтобы она проверила Роба. Сам же отправился домой. Следующим утром я взял запасную рубаху, чтоб Роб мог переодеться, и выдвинулся в сторону бара. Подходя ближе, я заметил несколько человек, стоящих у дверей бара. Это был Риган с новыми людьми. «Доброе утро, Джон!» — поприветствовал меня он. Парни тоже поздоровались, и все пожали мне руку. «Это парни, о которых вчера говорил». «Идемте внутрь, там переговорим», — сказал я. «Заодно проверим Роба, как он там». Войдя в бар, я увидел Роба, сидящего за столом неподалеку от барной стойки. «Поднимайся с парнями в кабинет, я сейчас», — сказал я Ригану, а сам направился к Робу. Парни послушно поднялись на второй этаж. «Ты как?» — спросил я Роба. «Нормально», — буркнул Роб и приложил к колбу левую руку. «Башка раскалывается. Стакан виски махни, боль как рукой снимет. Вот тебе еще чистая рубаха, ты должен выглядеть сегодня опрятно». «Виски не хочу, а вот за рубаху большое спасибо», — ответил Роб. «Я скоро». Он ушел в подсобку переодеваться. Я же поднялся на второй этаж, в наш кабинет. «Как он?» — спросил Риган. «Жить будет», — ухмыльнувшись, ответил я. «Да, парни, и такое в нашем деле бывает. Нужно, чтобы кто-то пил. Вчера эта участь выпала Робу. Ну да ладно, приступим к делу. Риган вам уже рассказал, что к чему?» «Да», — парни кивнули. «Ну, вот и хорошо. Риган, отдай парням свой револьвер. Я тоже дам один из своих». Я достал револьвер из тумбочки под столом и отдал его парню, что сидел ближе ко мне на диване. «Пользоваться умеешь?» «Видел пару раз, но, надеюсь, он не пригодится», — ответил мужчина, рассматривая оружие. «Джон, но как же мы? Вдруг они нам тоже понадобятся?» — взвыл Риган, не желая расставаться со своим револьвером. «На похоронах и без твоего будет полно стволов, а здесь парням они, возможно, пригодятся». «Держи», — буркнул Риган и отдал свой револьвер. «Итак, парни, еще раз объясняю», — сказал я, встал из-за стола и вышел в центр кабинета. «Если вдруг будут какие-либо провокации с чьей-либо стороны, не ведитесь. Любой конфликт пытайтесь уладить мирно. Кулаки и оружие пускать в дело только при крайней необходимости. Вам ясно?» Парни, понимающе кивнули. «Отлично. Идем, Риган. Нельзя опаздывать», — сказал я, и мы спустились по лестнице. За столиком нас уже ждал переодетый в чистую рубаху и приведший себя в порядок Роб. «Идем», — и жестом руки подозвал его. Мы неспешно выдвинулись в сторону городского кладбища. По пути к нам присоединились Ламонт, Доно, Бартлей и Бран. Подходя ближе к городскому кладбищу, мы заметили, как туда стекается народ. Мы не знали, куда идти точно, поэтому шли в общей толпе собравшихся. Также встречались уже давно знакомые мне лица, с которыми я здоровался за руку. Дойдя до небольшого холма, народ остановился. Тут в толпе я заметил Ларри и Кавана. «Ждите меня здесь», — сказал я, обернувшись парням. «Сейчас пойду узнаю, что к чему». Я подошел к Ларри и Кавану. «Ну что, как тут?» — спросил я, пожав им руки. «Ждем», — ответил Ларри и поднял воротник пальто. «Берг, Линч и Моран будут сопровождать гроб Конора. Спустя четверть часа на кладбище въехал конный катафалк. За ним еще три кареты. Догадаться было несложно, кто в них приехал. Помощники покойного старика Конора. Гроб аккуратно достали из катафалка и установили на заранее подготовленный постамент для прощания. Желающих проводить в последний путь старика Конора собралось огромное множество. Для последних речей его помощникам даже установили трибуну, возвышающую наполовину над толпой, чтобы все видели говорящего. Тут гомон толпы стих, и взгляды устремились на трибуну. Первым на нее поднялся мужчина лет 45. Худощавого телосложения с тонким вытянутым лицом и длинным носом. Светлые волосы слегка покачивались на кладбищенском ветру. Я взглянул на Ларри. Тот стиснул зубы и поджал губы. Тут можно было бы без слов догадаться, что это Оран Линч. «Друзья!» — начал свою речь Линч. «Огромное горе постигло нас и привело сегодня сюда. С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем в последний путь дорогого нам человека, Уильяма Конора. Мы все его знали как человека незаурядного, умного и энергичного. Он очень много сделал для нашей организации. Можно сказать, он и возродил ее из пепла. Он всегда помогал нуждающимся, никогда не оставался в стороне. Мы рады, что ты был в нашей жизни. Ты дал нам много света, тепла и любви. Мы всегда тебя будем помнить, любить и скорбеть». Линч спустился с трибуны, уступив свое место следующему. На трибуну поднялся Берг. «Друзья, я хочу присоединиться к словам мистера Линча и добавить, что многим Уильям Коннор был вместо отца, как, например, для меня. И он...» Тут где-то позади раздался выстрел, и Берг рухнул с трибуны.